Эпилог. 2 марта. Свет уже вовсю заливал крохотную уютную спальню. А я все еще лежала под одеялом и ощущала себя партизаном, огонь по которому откроют сразу же, стоит кончику носа показаться наружу. Под прицелом держала не что иное, как сюрпризы. Но плохие или хорошие? Ведь без них сегодня точно не обойдется. Либо они обрушатся ворохом счастливых эмоций и закружат в радостных теплых объятиях, либо проводят холодными глазами, а после сделают контрольный в голову. Мда. А вылезать все равно придется. Спустя несколько минут я набрала сил и выскользнула из постели. Укуталась в домашний халат, сунула ноги в тапочки и, крадучись, прошла на кухню. Достала с полки чашку, включила чайник и хотела было выглянуть в окно, чтобы убедиться, что у подъезда не стоит знакомый черный автомобиль. Как застыла на полпути. Меня вдруг накрыло необъяснимое чувство. Я все это уже видела. Отчего-то стало казаться, что этот день именно этот, а не какой-то другой. Я уже переживала, находилась в нем. Как странно. Постояв с полминуты посреди кухни с глупым выражением лица, я тряхнула головой, вернулась к шкафчикам, вытащила из пачки чайный пакетик и бросила его в кружку. Нет, это совершенно новый день. Вчера было 1 марта, сегодня 2. Все идет своим чередом, все по плану. А странные чувства, с кем не бывает. Под окнами наверняка никого. Зачем смотреть? Если бы кто-то захотел оказать знаки внимания, он уже это сделал бы. Не успела я подумать об этом, как в дверь позвонили. Неужели счета за электричество стали доставлять на этаж? Могли бы, как обычно, бросить в ящик на первом. Короткий взгляд в дверной глазок выявил, увы, не человека, стоящего за дверью, а белые, желтые и оранжевые лепестки и бутоны. «Ух ты!» Я повернула колесико замка и потянула дверь на себя. «Доброе утро! Меган Райс?» Человек позади огромного букета все-таки нашелся. По крайней мере, обнимающие множество связанных воедино стеблей, широкие мужские ладони и бодрый голос точно были. «Да, доброе!» «Доставка цветов! Принимайте!» «Спасибо!» Объемная цветочная композиция перекочевала ко мне в руки. Я едва не пошатнулась под ее весом. «Сколько же их здесь?» «Расписаться сможете?» «Постараюсь». Привалившись к стене вместе с букетом, я быстро чиркнула ручкой на листке, прикрепленному к пластиковому держателю. «Хорошего вам дня!» «И вам того же!» Уже на кухне выяснилось, что подарок состоял не только из цветов веселой окраски. К нему прилагался маленький плюшевый мишка с вышитым на вязаной кофте сердечком. В лапах игрушка держала шоколадку. Целую минуту, забыв про чай, я смотрела то на нежные лепестки, то на вышитое сердце, то в уставившиеся поверх моего плеча пуговичные глаза. Надо же, он не забыл. Я присела на стул, поставила локти на стол и закрыла лицо руками. Даже если Дел не придет сам, не решится принести нож или окажется занят, я все равно буду очень благодарна за этот знак внимания. Невероятно ценный, душевный и теплый. Невероятно своевременный, говорящий больше слов. Пришедшая следом мысль заставила снова подняться со стула. Наверное, есть и маленькая открытка, спрятанная между цветов, с именем дарителя. А то еще окажется, что это вовсе не Дел, а какая-нибудь благотворительная организация. Я хихикнула и принялась осторожно шуршать листьями, но через секунду была вновь оторвана от этого занятия звонком в дверь. «Да что же это такое? Не в той графе расписалась?» На этот раз мужчина за дверью был другим, низким и плотным, одетым в темно-синюю куртку с эмблемой, которую я не успела рассмотреть. И в руках он держал не букет, а огромный торт. «Торт? Ух ты! клубничный фраппан. Меган Райс? Да, доброе утро. Подобный диалог начал входить в привычку. Доброе. На ваше имя поступил заказ. Принимайте десерт, свеженький, вкусный, с пылу, с жару, как говорится. Здорово. Нужно расписаться? Да, вот здесь, пожалуйста. К букету на столе прибавился клубничный торт. Вот это да! Нет, этот день я точно раньше не переживала, иначе никогда не забыла бы. Столько цветов, чудесный мишка, огромный фраппан со свежими ягодами. Какое замечательное начало дня. Так на чем я прервалась? Ах да, поиск записки. Но поиск записки? Стыдно, ага, стыдно. Прервался внушительным куском лакомства к чаю на моей тарелке. Как можно устоять перед воздушным кремом, идеально выпеченным, пропитанным соусом коржом и свежей клубникой со взбитыми сливками? Ох, невероятно вкусно, божественно, изумительно, ням! Когда в дверь позвонили в третий раз за утро, я повернулась к коридору с зажатой во рту ложкой, которую старательно облизывала. «Мисс Райс?» В этот момент я едва не ответила, что за последний час слышала собственное имя чаще, чем когда-либо, но обошлась без сарказма. День рождения все-таки. «Да, это я». «Тогда это для вас». Третий незнакомый посыльный протянул обернутую подарочной бумагой небольшую коробочку. Исполнив ритуал с подписью и поблагодарив курьера, я захлопнула дверь и удивленно посмотрела на презент. «Что это?» «Букет уже был, торт был. Что же принесли на этот раз?» Дошлепав до кухни, я отодвинула тарелку с остатками торта и принялась снимать гладкую дорогую бумагу и развязывать шелковые ленты. Через несколько секунд моим глазам предстала деревянная продолговатая шкатулка. Красивая, полированная, без каких-либо надписей. Осторожно расцепив створки крохотного замочка, я открыла крышку и застыла. Сердце забилось судорожно и быстро, а руки принялись ходить ходуном. Нож. На бархатной подстилке без каких-либо украшений лежал тот самый нож, военный, с широким лезвием и голограммой с телефонным номером. Чувство, я уже это видела, нахлынуло вновь, но другое, видоизмененное. Оно смешало в себе ворох воспоминаний, не до конца оформившихся импульсов, мыслей и эмоций. Как? Неужели? Он все-таки прислал его? В коробочке в виде подарка? Слов не находилось, а дыхание сбилось, хотелось плакать. Я медленно отняла руки от шкатулки, развернулась и подошла к окну. Какое-то время стояла у подоконника, прижав пальцы к глазам. Ярко светило весеннее солнце. Гонялись друг за другом в небе птицы. Сверкали на тротуаре лужи. Кто бы там ни был сверху, спасибо тебе за это утро, за этот день, за этот момент, когда я так счастлива. И не важно, что будет дальше, но ты уже сделал самый лучший день рождения в моей жизни. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо. А вернувшись к столу, я нашла вложенную под лезвие записку. Позвони, когда будешь готова увидеть меня. Дел. Запах роз плыл по салону. Пробежали мимо, переговариваясь на ходу, молоденькие студентки. Степенно проследовал следом пожилой мужчина с тростью. Остановился на углу у киоска. Купил газету, чинно свернул ее трубочкой, засунул под мышку и неспешно направился обратно. Дел проследил за ним отсутствующим взглядом. Затем повернулся и посмотрел на букет. Красные. Понравится ли ей? Ожидание было не в тягость. Когда ждешь в такой день, как этот, все радует. Праздное сидение в машине, размышление о том, что он увидит ее, улыбающуюся, немного смущенную и даже скованную. Как он сделает все, чтобы ее смущение ушло, а радость в глазах стала искренней, свободной. Спасибо, Халк, что ты всегда заботился обо мне, о нас. Теперь ты не помнишь, как звонил в тот день, но ты звонил. Ты хотел, чтобы мы были счастливы. Ты забыл про тот звонок. И хорошо, что забыл, но я не забуду. Серая птаха клевала что-то между подтаявшими кусками снега на асфальте. Прык-прык. Как смешно ходит вверх-вниз маленький хвостик. Наверное, вчера там кто-то рассыпал семечки. Спасибо, Баал, за то, что ты никогда не был мне врагом. И за сожаление в твоих глазах. Я понял. Увидел, что ты не хотел всего того, что случилось. Спасибо тебе за это. Главное, чтобы не подвяли розы. Хотя какая разница? Он купит новые. Сколько угодно новых. Пусть Меган выберет для звонка комфортный ей, а не ему момент. Соберется, приведет себя в порядок, почувствует себя готовой. Птаха, испугавшаяся слишком близко прошедшего пешехода, спорхнула на ветку соседнего дерева, но уже через минуту снова спустилась вниз, чтобы исследовать скрытые в снегу пищевые запасы. Дел пожалел, что никогда не держал в кармане семечки. «И тебе, Дрейк, спасибо за то, что хоть ты и не был доволен моим поведением и был по-своему прав, все же дал мне шанс сидеть здесь, в машине, на этой улице, в этом дне, которого не должно было существовать. Может, иногда ты чересчур жесток, но также и справедлив. Не знаю, заслужил ли я, по-твоему, возможность исправиться, но ты не пресек ее, когда она возникла, и за это я тебе благодарен». Как это странно – сидеть в собственном прошлом. Оно уже не то. Оно уже ответвилось и пошло по другой дороге, в сторону. Начало рисовать новый узор на ткани мироздания. Когда-то был один виток, включающий в себя определенные события. Потом он исчез, а на его месте появился другой, чистый, еще не испещренный записями о содеянном. Каждый шаг – это шаг вперед, правильный ли он, ошибочный, но он прокладывает дорогу. Каждое слово, каждое решение приводит к результату. Только видимым глазу он становится после. Одни дороги закончатся тупиками, другие – выходом к свету. Третьи пройдут зигзагами. То хорошо, то плохо, то вроде бы и никак. Хотя даже в серости и обыденности есть свой смысл. Сидя здесь, в этой машине, и вдыхая пропитанный ароматом роз воздух, Дел как никогда хорошо ощущал иллюзорность времени и важность отражения собственных поступков на зыбкой ткани реальности. Она плетется, прогибается, видоизменяется и формируется в соответствии с каждым жестом, позволяет управлять ею. Управляя тобой, напитывается настоящим и выплескивается, проистекает в будущее, становится им. «Где же ты обрела подобные знания, Бернардо? Не иначе, как там, за пределом, который когда-то не хотела переступать. И знала ли тогда, как благодарен тебе будет однажды сидящий в машине мужчина, смотрящий на серую птичку, прыгающую по асфальту? Как хорошо ему станет жить, как комфортно дышать и быть самим собой». Неизвестно, сколько бы продолжались мысленные диалоги Одриарда с теми, кто когда-то повлиял на его судьбу, если бы в кармане его куртки не завибрировал телефон. Высветился номер, а ниже имя – Меган. Прежде чем ответить, Дел провел по экрану подушечкой пальца и подумал о том, что после сегодняшнего дня сменит его на «Моя Меган». День искрил эмоциями. Смущенный взгляд, осторожное приветствие, удивленное выражение лица при виде букета из алых роз. «Это мне?» Он тепло улыбнулся в ответ. Они не стали менять сценарий, о котором помнил только он один. Пусть будет галерея Дриада, пусть об этой рыжеволосой красавице позаботятся стилисты, пусть ее лицо сияет от счастья, а в глазах мерцают восторг и радость. Пусть она пока не знает, что этот день не закончится, а лишь плавно перетечет в другой, наполненный любовью, о которой он непременно скажет. Скажет позже, когда наступит правильный момент. А пока пусть будет пантеон миражей, изысканный обед, захватывающие шоу Нардейла, в одном из которых он покажет себя гладиатором. «Если бы ты знала, что я готов биться за тебя со всем миром, лишь бы ты улыбалась, лишь бы смотрела на меня так же, как и сейчас». И он бился, радостно сжимал меч в ладони, стоя перед многочисленной публикой в сапогах и набедренной повязке, транслируемой множеством экранов, зная, что среди них есть та, кто смотрит на него с обожанием и замерзшим сердцем. Пусть смотрит, пусть знает, кто именно совсем скоро будет принадлежать только ей. Уже принадлежит. Слова, шутки, обрывочные фразы и долгое молчание, когда остается лишь взгляд. Один на двоих. Почему он не позволял себе раньше заметить, насколько она красива? Хрупкая, мягкая, чистая, невероятно светлая, готовая отдать все тому, кого любит. И каждый раз от этих мыслей кружилась голова и наполнялась нежностью грудь. А после горьковато щемило где-то внутри. Я дал ей уйти. Один раз. Бернардо, спасибо, что не позволила мне умереть слепым дураком с остановившимся при жизни сердцем. Прогулка по вечернему Нардейлу, во время которой он не удержался, взял Меган за руку, а после развернул к себе и поцеловал. Поцеловал так трепетно, что позвоночник рассыпался ворохом искр, и стало невозможно говорить. Пальцы касаются теплых щек, а слова не идут, потому что слишком много хочется сказать, потому что внутри образовался затор из невыплеснутых эмоций. «Ты поедешь ко мне? Пожалуйста». И счастливая, пока еще смешанная с болью, согласие в ее глазах. Умирать можно от нежности и от собственной любви. Ежесекундно умирать и возрождаться, чтобы взглянуть, коснуться, почувствовать, вдохнуть и снова взлететь на небо, не понимая боли, жив ты или нет. Если рай существует при жизни, то это он. Плавящий взгляд, жадные и ласковые руки, губы, клеймящие каждый сантиметр кожи, и неслышный голос, проникающий сквозь тело электрическими разрядами. Моя, моя, моя! Еще никогда я не видела Делла таким, собранным, уверенным и одновременно спокойным. Моя. Вот что читалось в его глазах. И, видя это, я счастливо умирала вновь. Пусть всего лишь на день, пусть лишь сегодня он подарил мне себя, но сделал это целиком, без остатка, и я не буду ни о чем жалеть, как бы в дальнейшем ни повернулась жизнь. Если уйдет утром, значит уйдет. Если останется, буду любить всегда. За несколько часов, что мы провели в объятиях друг друга, я ощутила то, чего не ощущала никогда. Собственную нужность, умиротворение, покой, мощнейший поток света, льющийся через сердце. Как ему удалось? Игристое вино и кусочки апельсинового торта, которыми Делл кормил меня, чередовались с жадными, медленными и страстными поцелуями. Слов не звучало, плавились под его прикосновениями шея, горели прикушенные зубами мочки ушей, томительно скручивалось что-то внутри, вспыхивали во всем теле невидимые огненные спирали. Мы не занимались любовью, мы занимались чем-то большим, единением, посвящением себя друг другу, необратимым проникновением, в котором мое становилось его, а его моим. Я ощущала текущие из Делла чувства клетками кожи, задыхалась от них, вливала в него в ответ собственные жгуты страсти, оплетала, наполняла, ярко вспыхивала в такт с прикосновениями, изнемогала от жара и снова сливалась с тем, кто держал меня в объятиях. Вот так должна выглядеть истинная любовь. Теперь я знала это наверняка. И я не буду думать о том, что случилось наутро. Настоящий подарок уже подарен. Грешно и мелко просить после такого еще. Пусть тепло его рук будет со мной так долго, сколько я смогу его сохранить. И пусть мои глаза скажут больше, чем все существующие в мире фразы. Засыпая, я чувствовала себя счастливой. Меня обнимали. Обнимали так крепко, что не получалось ни вдохнуть, ни двинуться. А при попытке перевернуться прижимали так тесно, что между телами не оставалось ни сантиметра свободного пространства. Кожа к коже, закрытые глаза и душа в душе, накрытые светящимся одеялом любви. Ни единой мысли, ни единой эмоции, кроме всепоглощающего счастья. И улыбка на губах. Он стоял у машины и курил. Ветер доносил до меня ароматный дым, я втихаря вдыхала его полной грудью. Утро. Припаркованные у подъезда неофар, окна собственной квартиры, бледное, пытающееся пробиться сквозь тучи солнце и прохладный ветерок, рябящий поверхность разлившихся на тротуаре луж. Я молчала. Нож пока еще покоился на дне сумочки. Остались последние минуты владения этим ценным предметом. Как грустно, но в то же время легко уходить. В машине по дороге сюда я думала о том, чтобы использовать последний шанс, попросить Дела остаться, даже принудить его, если потребуется. Ведь нож позволял приказывать, навязывать волю, прогибать. Думала о том, чтобы попросить его кольцо. Не насовсем, но временно сделаться его женщиной только для того, чтобы попробовать донести собственные чувства. Но что-то удержало. Как можно после такой ночи и вообще после всего, что этот человек позволил мне испытать, настаивать на чем-либо? Ведь это великое умение – оставить в душе не сожаление, а великую благодарность за подаренные моменты счастья. И если любишь, по-настоящему любишь, не подрезай крылья, любовь не выживет в клетке. Отблагодари человека, оставь ему свободу решений и право выбора. Поэтому не надо кольца. Ведь не оно в конце концов важно, а та теплота, которая либо рождается между двумя, либо нет. А та просьба, что я обдумывала по дороге сюда, убьет и тепло, и ту бесценную ниточку нежности, что протянулось между мной и стоящим у машины мужчиной. Не надо. Пусть сохранится. Пусть останется со мной. Дел докурил и выбросил окурок. Я какое-то время смотрела себе под ноги. Затем вздохнула и потянулась к сумочке, чтобы достать нож. Он смотрел, как дрожат ее пальцы, как усилившийся ветер треплет рыжие локоны, отросшие с момента их первой встречи почти до плеч. «Как же сложно тебе быть сильной!» Справившись с замком, Меган вытащила из внутреннего кармана то, что искала, и шагнула вперед. Бледное лицо, дрожащий подбородок, но спокойствие в глазах. Уверенное спокойствие и достоинство человека – знающего, что он поступает правильно. Такого не было в прежнем сценарии. Несколько секунд она молча ощупывала его лицо глазами, запоминая, впитывая, лаская. Затем протянула нож. «Возьми. Спасибо, что принес его». «Пожалуйста». Дел улыбнулся, но нож брать не стал. Ждал продолжения. Внутри появилось ощущение критичной составляющей момента. Серо-голубые глаза встретились с зеленоватыми. Меган, видя, что от нее чего-то ждут, неуверенно посмотрела на зажатый в собственной руке предмет и, вероятно, смутившись собственной невежливости, добавила: «Я очень благодарна тебе, Дэл, за все, что ты сделал для меня. День рождения вышел поистине чудесным. Я не могла желать лучшего праздника. Огромное тебе спасибо, правда». Дэл мысленно нахмурился, оставив на лице выражение полного добродушия. Что-то внутри неуловимо напряглось. Почему она не озвучивает последнюю просьбу? Нож продолжал висеть между ними, зажатый тонкими пальцами. «Это был не только твой праздник, Мэг. Он был и моим тоже. Спасибо, что позволила быть рядом». В ее глазах скользнула радость. «Как же красиво!» «Возьми, пожалуйста. Теперь он твой». Рука нетерпеливо качнулась. «Чего, мол, ждешь?» Дэл все еще медлил. «Разве ты больше ничего не хочешь сказать?» «Сказать?» Она растерялась, неуловимо смутилась и притихла. «Я мало поблагодарила, да? Прости, я на самом деле...» «Нет, ты достаточно меня поблагодарила». «Тогда что сказать?» Дэл почувствовал, как против воли начинает мысленно ликовать. Что-то поменялось в этой ветке событий. Что-то очень важное изменилось не только для него, но и для нее. Где, в какой точке это произошло? И если он поменял поведение, потому что помнил прежнюю, оборвавшуюся после сцены с Баалом жизнь, то почему свое поведение изменила она? Неужели не хочешь ничего попросить? Ведь нож все еще в твоей руке. Меган улыбнулась мягко и чуть грустно. Качнулась шапочка, качнулись рыжие волосы. Нет, больше ничего. На этот раз радость взметнулась вихрем. Дэл едва не сорвался вперед, чтобы расцеловать стоящую перед ним девушку. Совсем ничего? Нет. Уверена? Да, уверена. И тогда он взял нож теплый, согретый ее пальцами предмет, так сильно изменивший не одну жизнь, и как только Меган приготовилась уйти, произнес: «Тогда хочу попросить я». Она замерла, растерянно моргнула, а после чуть нахмурилась, пытаясь понять, отчего его взгляд вдруг сделался таким серьезным и глубоким. «Попросить? Проси. Я сделаю все, что смогу». «Готова отдать, не спрашивая. Всегда такой была». «Сделаешь?» «Сделаю, Дэл, ты же знаешь». В одном из окон на верхнем этаже заиграла музыка. Раздался раздраженный голос из той же квартиры, и музыка притихла. Осталось лишь едва слышное завывание ветра в пустом дворе. Качались из стороны в сторону голые ветви куста. «Останься». «Что?» Одно слово, но она поняла. И от того урагана чувств, который отразился на ее лице, сделалось жарко. Ее губы растерянно приоткрылись, и она отступила назад, в попытке укрыться от потенциальной боли, следующей за неправильной трактовкой смысла подобных предложений. Ему было знакомо это чувство. Лучше прояснить все сразу, чтобы не осталось недомолвок. «Я бы не хотел, чтобы ты уходила. Останься со мной». Глядя на то, как наполнились недоверием ее глаза, он быстро добавил: «Быть может, я тороплюсь, и поверь мне, я боюсь твоего отказа, но у меня было время подумать. Были эти полгода. Было гораздо больше времени. Целая другая жизнь, где я уже тебя потерял. И может быть, я болван, что ждал так долго, но все же я понял одну вещь. Я хочу, чтобы ты осталась со мной». Произнося это, Дэл выложился весь, вложил в слова всю искренность, всю любовь и трепетность, что чувствовал в этот момент. Она не обязана, конечно, но вдруг, впервые в жизни стало больно от одной только мысли, что сейчас она развернется и уйдет, просто оставит его стоять у машины одного. И надо как-то задать этот вопрос, произнести его вновь. «Ты останешься? Скажи, Мег, ты останешься?» Из ее глаз, она долго сдерживалась, но в конце концов не справилась, закапали слезы. «Нет, нет, только не это. Не плачь, пожалуйста. Я же порвусь сейчас». Дел шагнул вперед и обнял стоявшую перед ним девушку. Ее ладошки прижались к лицу, а плечи заходили ходуном. «Не плачь, Меган, не надо. Ну что ты? Просто скажи, что останешься, и я буду счастлив собственноручно надеть на твой палец кольцо, назвать своей женщиной и пока жив любить и защищать. Слышишь меня?» Она захлебывалась рыданиями. «Слышишь меня, лапа?» Очередной всхлип и хриплый шепот. «Слышу». «И что думаешь?» Она подняла на него заплаканное лицо. «Какие яркие зеленые глаза!» «Что думаю?» «Да». «Ты это серьезно?» «Да». «Думаю, что ты сбрендил». Обиженный тон, которым была произнесена последняя фраза, заставила Одриарда рассмеяться. Он вдруг почувствовал себя счастливым настолько глубоко и всецело, как никогда ранее, а потому крепко обнял худенькие плечи и уткнулся носом в вязаную шапку. Сбрендил. Вдохнул знакомый аромат духов, закрыл глаза и улыбнулся. «Знаешь, может, ты и права. Тогда тебе предлагает совместную жизнь сбрендивший мужчина. Ты как, решишься попробовать?» Меган посмотрела на него, как на сумасшедшего. Все еще капризные губы, но в глазах уже вкрались смешинки. «А вот возьму и решусь». «Тогда решайся, а то он ждет, очень ждет». «Правда ждет?» Ее губы задрожали, а глаза вновь увлажнились. Дейл едва сдерживался. «Так ждет, что скоро затащит тебя в машину и слова не даст сказать. Натянет себе на палец кольцо и год из спальни не выпустит». Она смеялась и плакала одновременно. А он целовал соленые щеки, убирал с лица прилипшие пряди волос и благодарил небо за ее любовь. «Спасибо, Создатель! Спасибо, жизнь! Спасибо тебе, женщина с зелеными глазами!» «Моя!» — выдохнул чуть слышно. Обнял, укрыл от ветра и зажмурился. «Моя! Моя! Моя!» Она доверчиво прижалась к его груди и кивнула.